Поле сражения еще сохраняло свои прежние контуры. Но теперь здесь остались лишь скелеты черных воинов. И мне показалось, что некоторые из них шевелятся, пытаясь приподняться. Со всех сторон неслись стоны, бессвязные бормотания, проклятия. Скелеты обрастали плотью у меня на глазах. Набравшись мужества, я наконец перевел взгляд на утес, под которым лежал череп черного великана. Утеса больше не было. На его месте возвышался необъятный торс гигантского тела, голова которого подпирала кромку туч. Из пасти этого чудовища, оттуда, из-под облаков, и низвергалась вниз кровавая река. Лишь одна единственная мысль билась теперь в моей голове. Прекратить этот ужас. Прекратить как можно скорее. Рука сама собой потянулась к заплечным ножнам и нащупала рукоятку мечелета. В последний момент мне показалось, что черный великан разгадал мои намерения.